нам вскарабкались двое из команды и сцапали ее. Тут же стюардесса запечатала ей рот клейкой лентой и сделала укол в руку. Мою соседку чуть придержали, пока она не перестала трепыхаться, а потом куда-то унесли. Вскоре появилась другая стюардесса. Она собрала счетчики и раздала снотворное. Многие взяли, но я отказалась. Я вообще не люблю таблеток и уж, конечно, не буду глотать препарат, который вырубит меня на самом интересном месте. Стюардесса настаивала, но я не сдавалась. Наконец она пожала плечами и отошла. Потом было еще 3-4 приступа клаустрофобии или истерических припадков, я не знаю. Со всеми справились быстро и без шума. Убежище затихло, если не считать храпа, несколько голосов и неумолчного рева младенцев. В первом классе детей немного, а младенцев нет вовсе. А во втором детей достаточно. А уж третий прямо кишит ими, словно каждая семья везет хоть одного сосунка. Оно и понятно, почти весь третий класс — это земляне, перебирающиеся на Венеру. Земля перенаселена, и человеку с большой семьей эмиграция вполне может показаться наилучшим выходом. Он подписывает трудовой контракт, а венерианская корпорация оплачивает перелет в счет будущего заработка. Что ж, наверное, можно и так. Им нужно уехать, а Венере нужны люди. Но я очень рада, что Марсианская Республика не субсидирует въезд, иначе бы нас затопило. Конечно, мы принимаем иммигрантов, но они должны сами оплатить перелет и оставить в Совете ДЭК обратные билеты. Причем деньги за них не возвращаются раньше 2 марсианских лет. И правильно. По крайней мере, треть иммигрантов не может адаптироваться. Появляется подавленность, ностальгия, ну и летят они назад. Не могу понять, чем может не понравиться Марс, но им виднее. По мне, так даже лучше, что они улетают. Так я и лежала, думала о разном, немножко скучала, немножко волновалась и удивлялась, почему никто не займется бедными крошками. Лампы были притушены. Кто-то подошел к моей полке. «Ты здесь?» — послышался тихий голос Герти. «Похоже на то, что случилось», — так же тихо ответила я. «Детей пеленать умеешь?» «Конечно». Мне подумалось, как там Дункан. Я ведь не вспоминала о нем несколько дней. Может, он забыл меня и не узнает бабушку Подди? Тогда идем со мной, подруга. Есть работа. Еще бы ее не было. Нижняя часть укрытия, что над инженерным отсеком, была поделена на 4 части, словно торт. Санузлы, 2 изолятора, мужской и женский, оба забиты до отказа, а между изоляторами жалкая пародия на детскую, 2 метра в каждом направлении. 3 ее стены были увешаны холщовыми люльками с младенцами, да еще часть перехлестывала в женский лазарет. И почти все они орали. Посреди этого пандемониума 2 измотанные стюардессы пеленали малышей на узехоньком выдвижном столе. Гердия похлопала по плечу одну из них. «Порядок, девочки. Подошло подкрепление. Идите перекусите, да и отдохните немного». Та, что постарше, посопротивлялась для порядка, но видно было, как они рады подмоге. Мы с Герди встали по местам и взялись за дело. Не знаю, сколько мы работали, просто не было времени глянуть на часы, но работы было явно больше, чем нас, и мы пытались нагонять. Все же это было лучше, чем лежать в ячейке и глазеть на потолок в паре сантиметров от носа. Хуже всего была теснота. Я все время прижимала локти, чтобы не пихнуть Герди, а сзади меня все время подталкивала люлька.